Владимир Набоков. Переводы. Николка Персик. Аня в стране чудес. От редактора. Первой опубликованной Владимиром Набоковым в Берлине книгой стал перевод французской повести Ромена Ролана 1866-1944 годы «Кола Брюньон» 1919. В июне 1920 года, приехав из Кембриджа на каникулы к родителям в Лондон, он как-то заговорил с отцом о тех трудностях, которые ждут переводчиков нового сочинения Ролана, стилизованного, написанного сочным, раблезианским языком романа. Набоков-старший, по-видимому, полагал, что частая игра слов, просторечные обороты, архаизмы, ритмически организованные пассажи и местные французские названия по-русски непередаваемы. Начинающий автор заключил с отцом пари, что сможет перевести книгу, сохранив ритм и рифмы оригинала. Он не был высокого мнения о Ролане как о писателе, и в этой работе его привлекала лишь сама сложность задачи, возможность испытать себя. По договору с берлинским издательством «Слово» готовый перевод следовало предоставить к началу 1921 года. Однако работа продвигалась медленно. 1 ноября 1920 года Владимир Дмитриевич Набоков писал сыну. «Что мне сказать по поводу Роланд? Раз ты предпочитаешь от 6 до 7,5 перси персику, положение, очевидно, безнадежное. Я только говорю одно. К 1 января перевод должен быть кончен, иначе я тебе дам свое отцовское проклятие. Распределение твоего дня на меня произвело потрясающее впечатление. Одно можно сказать. Опасность умственного переутомления тебе как будто не угрожает, хотя, конечно, 2 часа умственного труда в день — это страшно много». К началу марта следующего года перевод все еще не был закончен. 23 февраля 1921 года Набоков писал матери из Кембриджа. «Дорогая мамочка, гавань видна. Когда я приехал сюда, переведено было только 110 страниц, я малодушно это скрыл. Здесь же я перевел еще 130, и таким образом осталось 60. Как раз успею». Наконец, работа была сделана, но к тому времени издательство, по-видимому, решило перенести задержанную книгу на следующий год. 29 апреля 1921 года Набоков с некоторой тревогой спрашивал родителей, «Как обстоит дело с Кольнабриньон? Неужели мой труд пропал даром? Напишите». Издательство приступило к подготовке гранок только в начале 1922 года. С 29 августа 1922 года в газете «Руль» начали печататься отрывки из перевода, еще не имевшего русского названия, которым был предпослан следующий редакционный анонс. Книга издательства «Слово» заканчивает печатанием перевод блестящего произведения Ромена Ролана «Кола Бриньон». Значение и сущность этого произведения выясняются из приводимого предисловия самого автора. Перевод сделан обратившим на себя вниманием талантливым молодым поэтом Владимиром Сириным и представляет по своей художественной форме и точности выдающуюся литературную заслугу. Изданный в ноябре 1922 года, «Николка Персик» стал одной из 2 первых русских версий французской повести. Вторая вышла в том же году в петроградском издательстве «Всемирная литература». «Кола Бриньон» — перевод Елагиной под редакцией Лернера. Лишь 10 лет спустя появился новый русский перевод повести, созданный Михаилом Леонидовичем Лозинским. «Кола Бриньон» — 1932 год. Рассматривая первый большой переводческий опыт молодого Набокова, стилистически неровный и технически несовершенный, следует помнить, что ему пришлось самостоятельно проделать немалую изыскательную работу, поскольку он не имел возможности пользоваться пояснениями или комментариями, которые появились позднее. Основные источники и композицию повести Ролана охарактеризовал в примечаниях Бриньонова «Внука» лишь в 1930 году. Они были включены вместе с авторскими пояснениями, которыми пользовался Лозинский в советское издание 1932 года. «Я задумал эту гальскую поэму в апреле-мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет» или «Жив курилка». Затем, в начале 1914 года, я обратился с предложением напечатать Кола к «Ревью де Пари», но, к моему изумлению, мой старый учитель оказался весьма смущен вольностью этого произведения. Он не решался представить непочтительного Кола своей чопорной аудитории. Что касается строения книги, то его легко увидеть и без очков. Оно следует ритму календаря природы, по которому я жил среди полей промеж двух белых январей. Книга эта питалась кламсийскими летописями, неверскими преданиями, французским фольклором и сборниками гальских пословиц, которые суть — мое Евангелие и мое поэтическое искусство. Я утверждаю и по сей час, что в любом их мизинце больше мудрости, остроумия и фантазии, чем во всем Аруэ, Монтене и Лафонтене. А я их люблю, этих трех братьев. Надо ли добавлять, что когда я был ребенком, в клетке моей не умолкал старый голос, насмешливый и веселый. Старой Розалии из Бевронского предместья, которая часто мне рассказывала, как Кола, своей Глоди, сказку про утенка и про ощипанного цыпленка. Ее крутой язык, голый, без фигового листка, с бургундской солью, немногим отличался в своем свежем архаизме от языка моего Кола. И я отчасти в ее честь избрал рубеж двух столетий, 16 и 17, где новизна и старина делят ложе, ибо от этого сладостного брака родилась речь, крепкая, задорная речь моей старой рассказчицы. Имя Брюнон или Бриньон, а это, как всем известно, название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса, до сих пор живо в окрестностях Кламси. Советский исследователь русских версий повести в отношении переводческого подхода Набокова пришел к следующим наблюдениям. Владимир Сирин переводит текст в основном средней невыразительной общелитературной лексикой со слабой разговорной окраской. Преобладает сочетание слов, принятое обычно в книжном стиле. По языку перевода Сирина не видно, что персонажи повести представляют низшие плебейские слои французского народа. Все же порой Сирин как бы спохватывается и замечает, что текст нуждается в сочных народных словах и выражениях. Однако в качестве народной лексики он привлекает либо слова, выпавшие из обихода, либо областнические, либо вульгарные, как, например, «горюши», «горынские замыслы», «потекли в путь», «ветроград», «весенницы», «господине», «звательный падеж», «подгрызаны», «кухарь», «тенетница», «околоток», «вестима», «меня годует», «знахарить», «гультай», «поленичек», «подкидыш», «сластушечка» и тому подобное. Искусственные и псевдонародные употребляемые им якобы просторечные метафорические обороты. Подлый петушок, горшок с горчицей, брань, раздавливая зады о перила, освежаешь рыло в соседнем кабаке, облизывал стакан взглядом и языком, ушли мы, дурни, зады, торжественны, этот требух, пузогной, роскошно скучают, ум, не однорукий. Потом перешли на галушки шипучие. Рифма в переводе передается редко, носит случайный характер. Зато Сирин старается воспроизвести возникающую временами в подлиннике ритмическую организованность речевого потока. Правда, тоже не всегда. Ритм Сирин не мыслит помимо метрической упорядоченности. Он членит речь на отрезки, соизмеряемые по числу ударений, акцентный стих, и порой тяготеющие к однообразной стопной размеренности. В итоге применяемый Сириным прием превращает лирические пассажи повести в высокопарно напыщенные, резко противопоставляет их другим частям текста. Стилистическое единство повести рушится, цельность образа Кола Бриньона распадается. Эти выводы по большей части верны. Однако справедливости ради следует заметить, что друзья и собеседники Персика, священник и нотариус, как и он сам, ваятель и резчик по дереву, торгующий, кроме того, предметами искусства, не относятся к низшим плебейским слоям французского народа. Нельзя согласиться и с тем, что Набоков перевел повесть в основном средней невыразительной общелитературной лексикой со слабой разговорной окраской. Довольно приведенных самим исследователем примеров разговорных форм, архаичных слов и оборотов, чтобы убедиться в обратном. Эмигрантский критик и театральный режиссер будущий постановщик набоковской пьесы «Человек из СССР» 1927 год, Юрий Афросимов, откликнувшись на публикацию набоковского перевода поощрительной рецензией, в свою очередь не мог не отметить некоторых его недостатков. Радостная книга о Николае Персике и радостен свеж перевод ее. На русский язык особенно трудно, казалось бы, передать всю эту игру слов, подчас рифмованную, порой почти ритмическую прозу, весь характер этого старческого болтливого говорка. Дух повести хорошо, сочно сохранен Владимиром Сириным, иные словечки удачно заменены, соответственно, найденными малоупотребляющимися русскими. Но все же порою возникают недоумения. Зачем, например, такая притянутая, упорная русификация в именах Глаша, Марфа? Иногда тяжеловата расстановка слов. Но, думается, все эти недостатки — только досадные обмолвки. Стиль и дух книги переданы, повторяю, очень удачно, местами блестяще. Современный исследователь в своем анализе Николки Персика пришла к мнению, что Набоков не уступает Лозинскому в передаче стихотворных строк и в изобретении каламбурных эквивалентов. Когда русский язык позволяет ему использовать звуковой прием, он может как сохранить каламбур или шутку, так и подыскать дополнительные созвучия и аллитерации, чтобы компенсировать те, которые были утрачены в другом месте. В России Николка Персик был впервые переиздан в 1999 году в первом томе собрания сочинений Набокова «Русского периода» «Санкт-Петербург. Симпозиум». Настоящее издание подготовлено по тексту первой и единственной прижизненной публикации 1922 года. Второй переводной книгой Набокова стала «Алиса в стране чудес» 1865 года Льюиса Кэрролла 1832-1898, вышедшая весной 1923 года в берлинском издательстве «Гамаюн» под названием «Аня в стране чудес» и с рисунками художника Залшупина. В «Других берегах» Набоков вспоминал, что в 1922-1937 годах в Берлине много переводил, начиная с «Alice in the Wonderland», за русскую версию которой получил $5, и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Перевод «Алисы», однако, нельзя было назвать рутинной переводческой работой ради заработка. Он оказался не только отличным упражнением для развития собственного писательского стиля Набокова, но и довольно неожиданно послужил ему 20 лет спустя основанием для получения места лектора в американском колледже Уэлсли. Приключения «Алисы в стране чудес» до Набокова несколько раз переводились на русский язык, начиная с анонимного перевода пересказа 1879 года под названием «Соня в царстве дива». Как и первый русский переводчик, Набоков избрал для героини русское имя и опустил стихотворное вступление. К близким Набокову русским версиям «Алисы», включающим вступление Кэрролла, можно отнести переводы «Соловьевой» 1909 год и «Дактиля» 1923 года. Вскоре после выхода набоковского перевода в берлинской газете «Руль» появилась следующая короткая рецензия. «Alice in the Wonderland» — после Библии, вероятно, самая популярная книга в Англии. Нельзя себе представить английского ребенка, который не спускался бы вместе с любопытной девочкой Алисой в волшебную страну чудес. Дети любят эту книгу не только из-за ее мягкого юмора и захватывающей напряженности фабулы, но и потому, что автор умело собрал в ней, так сказать, духовный инвентарь среднего английского ребенка. В ней появляются любимые знакомые герои английских сказок, в ней приведены в забавных пародиях классические английские песенки, стихотворения, поговорки, кусочки из школьных воспоминаний и тому подобное. Эти особенности книги делают ее чрезвычайно трудной для перевода, с которой мог справиться только человек, не только хорошо знающий английский язык, английскую жизнь и английскую литературу, но и свободно владеющий русской прозой и стихом. В данном случае переводчик удовлетворяет обоим этим требованиям. Чувствуется, что ему пришлось немало поработать по приспособлению английского текста к пониманию маленьких русских читателей. Ему это особенно удалось в переводе, вернее, в самостоятельном сочинении стихов, помещенных в книге. Владимир Сирин стремился русифицировать все английские названия и собственные имена. С этой точки зрения напрасно оставлены такие названия животных, как дронт, лори, гриф. Книги можно пожелать самого широкого распространения. Интерес к набоковскому переводу возродился лишь во второй половине 1970-х годов, после его переиздания в «Ардисе». Перед тем в 1970 году вышла статья американского слависта русского происхождения Саймона Семена Карлинского, назвавшего версию Набокова одним из лучших переложений «Алисы» на любом языке и лучшим переводом на русский. На это Набоков возразил, что Карлинский слишком добр к моей Ане и что удачны в ней только стихи и игра слов. С точки зрения феноменального будущего двуязычия Набокова и опыта в сочинении на французском языке, его литературная карьера зачиналась по идеальной схеме, в которой английский, французский и русский языки равноправны, послушны и взаимообогащаемы, а проза свободно сочетается с поэзией. Двумя этими ранними переводами он определил границы не только своей последующей переводческой работы, но и характер собственной писательской манеры, склонность к межжанровым экспериментам, к игре слов, изысканной фразировке и литературным и историческим аллюзиям, которыми изобилуют книги Кэрролла и Ролана. «Николка Персик» печатается по тексту первого издания с сохранением собственной авторской транслитерации и с исправлением замеченных опечаток. «Аня в стране чудес» дважды переиздавалась репринтным способом в 1976 году в нью-йоркском Dover Publications с английской заметкой от издательства и в 1982 году в «Ардисе» Ann Arbor. Печатается по второму изданию с исправлением опечаток и приведением некоторых слов к современному написанию. Конъюнктуры даны в угловых скобках.